Глава 7. Тропа войны. Итак, Лэры, мы собрались, чтобы обсудить результат сегодняшних тестов и дать рекомендации повелителю. И не нужно зыркать на меня с такой злостью, владыка. Лэр Райан погрозил Ролану пальцем. Дальше тянуть некуда. 10 лет прошло с того момента, как ты брал себе Наиру. Давно пора жениться и обзавестись наследником. Совет настаивает. И на чьей кандидатуре настаивает совет старейшин? Ролан откинулся на спинку кресла и легонько побарабанил пальцами по столу. Он знал ответ и даже был с ним согласен. Если брать себе женщину, то только ту, которая сможет сама выносить и родить его ребенка, а не быть всего лишь сосудом для его магии. Но эта женщина была Альтар, и это решало все. «Вот это мы сейчас и обсудим!» Скрипучим голосом присоединился к разговору самый старый маг ледяных чертогов Лэр Хотай. Остальные 4 сильнейших, но официально отошедших от дел магов, согласно закивали седыми головами. «Коллеги!» «Думаю, двоих Наир с уровнем силы ниже 10 следует исключить из списка. Это те, чьи имена я подчеркнул синей линией. Слишком низкий потенциал, они не подойдут ни для кого из сильных родов. Предложим девицам компенсацию, просто откачаем магию. Или отдадим лояльным совету родам». «Считаю, что не следует ослаблять алтарь и лучше выплатить компенсацию. Последнее время храмы находят слишком мало одаренных с подходящей энергией, чтобы разбрасываться даже крупицами силы», — выступил один из стариков, и все согласно закивали. «Лэр Влад в этот раз хорошо поработал и привез достаточно сосудов, чтобы мы смогли компенсировать потери последних месяцев». Опять многозначительные кивки. «А теперь обсудим оставшихся Наир и начнем традиционно с более слабых». Ролан не слушал. Все эти разговоры просто дань традициям, долг, отданный старым магам, сумевшим в непростой ситуации сохранить их расу. Он свой выбор почти сделал. Приятная внешность, достаточный уровень силы, чтобы выдержать ритуал, покорная и воспитанная Наира. То, что надо для быстрого решения проблемы. Старейшины правы, ему давно пора обзавестись наследником. Сыном, к которому после его смерти перейдет родовая магия. Правда, придется жениться на леди Марике, но и к этому он был готов. Хорошая партия, сильный род. И ее отец слишком многим обязан Ролану, чтобы интриговать за его спиной. Пожалуй, из Марики выйдет хорошая жена. Сдержанная, спокойная, холодная. Не то что Альтар, с которой ни на секунду нельзя расслабиться. Ролан улыбнулся, вспомнив, как он нес ее на плече. Непокорная, живая, дерзкая. Марго была сосредоточием всех тех качеств, которые он не любил в женщинах. А еще она была Альтар. Враг. Женщина из тех, кого он ненавидел всем сердцем. «Да, эта Наира вполне подойдет роду повелителя», — услышал Ролан и перевел взгляд на Лэра Райана. «Ханна!» Владыка согласно кивнул, он тоже думал о ней. «Но я все же настаиваю на союзе с Альтар. Уровень ее силы впечатляет. Такого еще не было, и вы ведь все помните условия снятия проклятия». «Ее тело приняло браслет», — тут же поинтересовался Лэр Хотай, и Ролан навострил уши, он никогда не слышал, чтобы кто-то смог отринуть силу браслета. «Станет известно завтра», — многозначительно кивнул Лэр Райан. «Завтра все решится». «Если она чародейка, то ее нельзя отпускать», — подал голос молчавший до сих пор маг. «Она наш шанс». «Я никогда не слышал, чтобы тело Наиры отторгало браслет». Ролан требовательно постучал по столу, привлекая к себе внимание. «Что это означает?» «Непростительно правителю не знать таких вещей о наших противниках», — гнусаво прокомментировал один из старейшин. «Я все знаю о воинах Альтара и их магах», — холодно отрезал Ролан. «Тактику, потенциал, умения. Не вам меня обвинять в некомпетентности». «И ничего не знаешь о женщинах Альтар», — вздохнул Лэр Хатей. «Мы тоже о них знаем очень мало. Записки очевидцев утверждают, что женщины детей природы были нежны и покорны, милы и покладисты со своими мужчинами». «А с чужими?» — скептически приподнял бровь Ролан. «Если это правда, то упрямая и дерзкая Марго не Альтар». «С чужими они держались подчеркнуто вежливо и отстраненно». «Точно не Альтар. Браслет», — напомнил Ролан, не позволяя старикам пуститься в воспоминания. «Сила чародеев способна отвергать чуждое ей». «Но у Марго нет магии». «А вот это мы и узнаем завтра, когда знак Наиры проявится на ее руке». «Или не проявится», — скептически добавил Лэр Райан. «Интересно, что разузнал о Марго Киф? Он сегодня вернулся, но Ролан не успел выслушать доклад своего безопасника». Владыка тряхнул головой, безуспешно отгоняя ненужные мысли о черноволосой девушке. Но память все время возвращалась к загадочной Альтар. Ее глаза, запах, тело, как она гордо несла себя через весь зал под взглядами лэров, совершенно не стесняясь наготы. Шла, как королева. А ему до дрожи в руках хотелось набросить на нее плащ, чтобы никто не пялился на хрупкое тело с небольшими холмиками груди и... Ролан потер щеки и усилием воли заставил себя вернуться в настоящее. Старики усердно переглядывались, и Ролан понял, что они совещаются мысленно, закрывшись от него щитами. Можно было, конечно, подслушать, но зачем? Все равно расскажут. Он традиционно согласится с их решением и традиционно поступит по-своему, если поймет, что решение совета идет вразрез с его целями. «Повелитель!» — торжественно произнес Лэр Хот, и Ролан встал. Такова традиция. Решение совета следует выслушивать стоя. «Совет оставляет за тобой выбор, но рекомендует обратить пристальное внимание на двух Наир, на Ханну и Марго. И женись, наконец!» — с возмущением закончил он. «Или на леди Марики, или на Аль-Марго». «Жениться на Альтар?» «Я не ослышался, дед». От удивления Ролан забыл почтительное обращение к старейшине. «Ты предлагаешь мне взять в жены Альтар? Ты, кто воевал против них и потерял в войне сына, моего отца, предлагаешь ввести в наш род врага?» «Нельзя жить прошлым, внук. Мы тоже не цветочки нюхали во время войны. Присмотрись к девочке. Альтар полукровок не осталось на этих землях, а тут, возможно, чародейка». Он пожевал губу. «Тебе не кажется, что это не случайность?» «Я подумаю», — холодно кивнул Ролан и стремительно вышел из зала заседаний. «Мальчик упрям», — тихо произнес Лэр Райан. — «Но я видел, как он смотрел на Марго. Как они все на нее смотрели!» Тут же добавил он с улыбкой. — «Не будем давить. Пусть все идет своим чередом». — «Боюсь, у нас почти не осталось времени. Все меньше сосудов рождается, все ниже уровень их сил. Скоро мы не сможем сдерживать границы холода». «Регард тоже в игре, и он, в отличие от твоего внука, не настолько щепетилен». «У Ролана ненависть в крови. Она передалась ему от матери», — вздохнул Лэр Хотай. «Жаль, что мы не смогли заключить с Альтар мир, тем самым нарушив равновесие», — тихо вздохнул Лэр Райан. В В кабинете Ролана ждал Киф, друг детства и по совместительству глава безопасности ледяных чертогов. Киф не был магом, но обладал острым умом и умением докапываться до истины там, где другие терпели неудачу. «Нашел что-нибудь?» Вместо ответа Киф протянул черную потертую записную книжку и папку. Первый Ролан открыл книжку, пролистал быстро, нахмурился, увидев формулы, и только потом взялся за доклад. «Интересно». Через минуту он швырнул папку на стол. «У меня есть несколько вопросов, которые я бы хотел задать Аль-Марго». «Доставить Наиру?» «Нет, я, пожалуй, сам навещу ее». Марго в это время исследовала свою комнату. Раньше как-то было не до того. Она перенюхала все баночки в ванной, заглянула во все шкафчики, нашла зубную щетку и порошок, пахнущий эвкалиптом, шампунь, подобие жидкого мыла и даже упаковку местных прокладок, вполне современного вида. Марго не удержалась и разрезала одну из них. Внутри оказался наполнитель, похожий на измельченную траву. Вспомнив рекламу на родном телевидении, вылила сверху стакан воды, после чего решила, что жить в этом мире можно. А вот шкаф все так же не радовал разнообразием. Зато в углу обнаружилась ее котомка с платьями, а на вешалке потертый плащ. Марго вытащила котомку и запустила в нее руку. Черная книжка Маргешки исчезла. Девушка вывалила содержимое на кровать и разворошила немногочисленные пожитки. Ошибки не было. Записи отца Маргешки испарились бесследно. «Это ищешь?» Марго вздрогнула. Она так увлеклась, что не заметила, как в комнате появился незваный гость. «А стучать вас не учили?» Недовольно сверкнула она глазами, быстро засовывая вещи в котомку. «А если бы я была голая?» «Не думаю, что меня бы это испугало». Ролан, помахивая перед собой знакомой черной книжкой, прошел в комнату и сел на единственный стул. «У меня появились вопросы, и я хочу получить на них честные ответы». «А если нет?» Марго склонила голову к плечу, прикидывая, куда бежать, если владыка проявит агрессию. «Лучше всего в коридор, оттуда в покое Влада. Пусть защищает». «Альтар, ты жить хочешь?» В комнате похолодало. Невидимая сила подхватила Марго и подтянула к Ролану. Они оказались так близко, что колени мага упирались в ноги девушки. Повелитель ледяных чертогов смотрел на нее без злости, пристально и холодно. Но под этим взглядом Марго хотелось съежиться, а еще лучше сбежать как можно дальше. Она попыталась дернуться, но не смогла даже пошевелиться. И вот тогда ей стало страшно. «Отпустите меня!» «Я получил описание Маргешки Ирс», — проигнорировал ее требование Ролан. «От ее дяди, от наставницы пансионата, от девушек, с которыми она жила 5 лет. Они все утверждают, что Маргешка панически боялась мужчин, была молчаливой, вечно испуганной и плаксивой. Она ни с кем не общалась, почти не разговаривала и была одержима идеей уйти в монастырь». Притворялась. Марго честными глазами смотрела магу в переносицу. «Не хотела, чтобы меня выбрали в Наиры. А когда выбрали, поняла, что притворяться больше смысла нет, и вот...» «Допустим», — криво усмехнулся Ролан. «Но у настоящей Маргешки были карие глаза». «Вы уверены?» Лэр Тарин утверждает, когда Влад принес одну маленькую лгунью в лазарет, ее глаза не были зеленого цвета. «И что это может означать? Какая-то магия?» «Не удивлюсь, если это из-за той зеленой бурды, что нас здесь пичкают. А может, из-за лечения?» «А может, потому что в теле маленькой Наиры живет другая душа?» — рявкнул Ролан и раскрыл записную книжку. «Если бы Марго могла двигаться, она бы уже в окно выпрыгнула, только бы находиться как можно дальше от этого мужчины. Сейчас он внушал ей ужас. Запретное колдовство. За этот ритуал Альтар лишали своих магов силы и отлучали от леса». «А вы?» — шепотом спросила Марго. «Вы тоже лишаете силы?» Мы тоже отбираем магию и выбрасываем нарушителя в ледяную пустыню. По телу пробежал озноб. Марго хотелось обнять себя за плечи, но нельзя было показывать слабость. Нельзя ни в чем признаваться. Вот удружила экспериментаторша недоделанная. «Это жестоко», — едва слышно произнесла она. «Жестоко воровать чужие тела для продления собственной жизни», — ледяным тоном припечатал Ролан. «Вы думаете, что я украла тело Маргешки, чтобы прожить еще одну жизнь?» Марго начинала понимать, почему этот ритуал находится под запретом. «Ведь действительно, при должном умении можно меняться телами с более молодым донором, запирая его душу в старом больном теле». «Так же можно жить вечно», — поняла она. «Ужас! И вы считаете, что я на это способна? Да я даже пауков никогда не убивала, всегда выносила за дверь». «Тогда откуда у тебя это?» Ролан сунул Марго под нос раскрытую книжку. «От отца осталось», — честно призналась Марго, вспоминая свой сон видения. «Но я это даже прочесть не смогла. Честное слово». Ролан еще минуты три смотрел ей в глаза, но Марго твердо выдержала его взгляд. Она ни слова не солгала, между прочим, так что нечего делать из нее монстра. «Я чувствую, что ты что-то скрываешь». Марго опять смогла двигаться и поспешила отгородиться от Ролана кроватью. «И мне это не нравится». Девушка пожала плечами, и, чтобы занять дрожащие руки, подхватила с кровати котенка. «Откуда он у тебя?» — напрягся Ролан. «Кто принес?» «Никто не приносил». Марго погладила рыську за ушком. «Сам пришел». «Сам пришел?» Светлые брови повелителя поползли вверх. «Ты полна сюрпризов, Альтар. Но учти, наш разговор еще не закончен. Из комнаты не выходить, ни с кем не общаться. Обед тебе принесут». С этими словами он вышел. «Мы победили?» — спросила Марго у котенка. «Или стоит готовиться к побегу?» Марго на цыпочках подбежала к двери и прижала ухо к замочной скважине. «Она лжет», — услышала девушка незнакомый бесстрастный голос. «Я знаю», — отвечал ему повелитель. «Отправь в пансионат ищеек, пусть зачистят здание». Кадан сообщил, что во время отбора Маргешка вела себя истерично, а на следующий день ее словно подменили. «Предатель», — подумала Марго. «Если обряд провели ночью, они найдут остаточные эманации, и тогда встанет вопрос, кто именно провел запретный ритуал». «Не допускаешь, что это сделала Альтар?» «Тогда мы прозевали под носом самородок. А если бы ритуал проводил ты?» 3 дня после него я бы лежал пластом. В ответ раздался затихающий свист. Марго также на цыпочках вернулась к кровати, погладила сидящего рыську и задумчиво поинтересовалась. «Как думаешь, зачем они обсуждали это под дверью, да еще так громко?» Котенок вопросительно смотрел на нее, и Марго показалось, что он все понимает. «Ролан знал, что я буду подслушивать, и не стал скрывать свои действия. Думает, что я запаникую и совершу ошибку. Я бы так и сделала, если бы заранее знала об этом чертовом ритуале. Кстати, книжку он оставил». Рыська перевел взгляд на черную потрепанную книжечку, сиротливо лежащую на стуле, потом легко спрыгнул с кровати и, подбежав к стулу, начал тереться о его ножки, при этом громко урча и призывно поглядывая на Марго. «Хочешь тоже посмотреть?» Девушка подхватила котенка на одну руку, второй взяла проклятую книженцию, которая сначала была ее надеждой, а теперь превратилась в дамоклов меч, готовый в любой момент перерубить тонкую шейку Наиры попаданки. Она села на стул, еще хранящий тепло повелителя, и раскрыла записную книжку, принесшую столько неприятных минут. Рыська тут же сунул мордочку ближе и начал принюхиваться к пустым страницам. Затем чихнул и укоризненно глянул на Марго. «Ко мне какие претензии?» Марго перевернула лист. «Здесь раньше был текст. хмуро сообщила она, быстро листая девственно чистые страницы. Черные чернила, непонятные знаки, формулы. Да они издеваются. Ролан же несколько минут назад тыкал мне в лицо этими формулами. И только на последней странице она увидела запись с зелеными чернилами. Русские печатные буквы проступали сквозь бумагу, складываясь в понятные слова. «Здравствуй, незнакомая мне дочь. Я предчувствую, что маленькое тело новорожденной девочки заняла не та душа, которой оно предназначалось. Однако я ограничен во времени, чтобы исправить ошибку. Сейчас, заглядывая в будущее, я не вижу однозначного ответа. Но если ты читаешь эти строки, значит, она оказалась слаба. Ритуал возврата истинной души запустится в день ее совершеннолетия, исправляя ошибку мироздания. Отсроченное чародейство, да еще замешанное на ментальной магии, отберет у меня все силы. Поэтому больше ничем не могу тебе помочь. Теперь ты дома, и я молю всех богов, чтобы ты смогла исправить тот вред, что мы нанесли этому миру. Боюсь, тебе придется во всем разбираться самостоятельно, дитя. Прости меня за это. С надеждой навстречу, твой отец». «Почему буквы русские?» — задала Марго самый нелепый вопрос из всех возможных. «Ладно, зеленые, но почему они на русском?» Буквы словно обиделись, они побледнели и через мгновение растаяли. «Колдовство!» Рыська согласно кивнул и спрыгнул на пол. Марго еще полистала книжку, потом нашла на столе карандаш и принялась рисовать котенка. Это успокаивало. Больше часа она изображала Рыську в разных позах. Сидящего, лежащего, царапающего покрывала, спящего. Давно Марго не рисовала карандашом и сейчас с удовольствием погрузилась в творчество, решив, что проблемы будет решать по мере их поступления. На данный момент от нее ничего не зависит, так чего переживать? Обед появился на столе незаметно, и если бы не аромат специй, то Марго его прозевала бы, так увлеклась рисованием. «Най-на!» — позвала она в надежде, что домушка отзовется, но ответа так и не дождалась. «Передайте, пожалуйста, Найне, что я ее очень хочу увидеть», — на всякий случай громко произнесла Марго. «И спасибо за заботу». На подносе оказалась тарелка густого супа, ломоть хлеба и большой кусок тушеного мяса с овощами. Еще Марго обнаружила пирожное, кувшин незнакомого сока, блюдце с молоком и миску с нарезанным сырым мясом. Тарелка с зеленой бурдой тоже присутствовала, но девушка ее проигнорировала. «Приятного аппетита, малыш», — пожелала она Рыське, опуская тарелки с мясом и молоком на пол. А потом они валялись на кровати, и Марго рассуждала вслух, обнаружив в Рыське внимательного, хотя и молчаливого собеседника. «Лес и волшебный булыжник?» — на этих словах Рыська громко фыркнул. «Утверждают, что мне нужно выйти замуж за ледяного мага». Котенок многозначительно кивнул и начал вылизывать лапу. «Хорошо. Допустим, я соглашусь. И кого из них выбрать?» «Шон мне не понравился совершенно. Влад вроде как женат, хотя я не уверена. Ригард хорош, обаятелен, молчалив. Но при этом взгляд у него очень красноречивый. Мужчина-загадка. Знаешь, он меня заинтересовал». Рыська возмущенно подпрыгнул и ударил Марго по руке когтистой лапой. «Уй, ты с ума сошел! Зачем царапаться?» На запястье появилась красная полоска. «Если он тебе не нравится, мог бы выразить это по-другому», — обиделась девушка, зализывая царапинку. «Например, в ботинке ему нагадить», — посоветовала хмуро. Но, увидев заинтересованный и задумчивый взгляд котенка, быстро исправилась. «Шучу я!» А еще очень интересный мужчина появился в зале, где проводят обряды. Такой строгий, молчаливый, сдержанный. «Но он рыжий», — Марго вздохнула. «У меня есть подружка Лялечка, так вот она когда-то сказала, что придушит собственными руками, если я свяжусь с рыжим. Сначала придушит, потом найдет гота-некроманта, поднимет и еще раз придушит. Аллергия у нее на рыжих, физическая. И не смейся». Рыська перевернулся на спину и задергал лапами, показывая, как ему смешно. Марго погладила кончиками пальцев пушистый животик и сама улыбнулась. «Ты просто ее не знаешь. Она меня и в другом мире достанет, чтобы осуществить свои угрозы, так что этот вариант тоже отпадает». Рыська смотрел на нее хитрыми глазками, и Марго была уверена, что зверь все понимает, только сказать не может. И сейчас его взгляд явно выражал предвкушение и ожидание. Марго притворно задумалась и решила его не разочаровывать. «А твой владыка вызывает у меня только зубовный скрежет и желание послать его как можно дальше». Она щелкнула котенка по носику и, подтянув его ближе, улеглась на бок. «Вывод. Замуж выходить не за кого». Проснулась Марго от стука. Кто-то колотил в дверь смежной комнаты и, судя по всему, кулаком. Марго вскочила, подбежала к двери и прислушалась. Но стук прекратился. Зато через минуту уже постучали во входную дверь, пришлось открывать. Марго выглянула в коридор, увидела у двери воина с мечом и разочарованно скривилась. Ее охраняли, и выйти из комнаты незамеченной будет проблематично. «Ты стучал?» Стучала я. Из-за спины воина вышла знакомая русая леди в голубом платье и, не дожидаясь приглашения, вошла в комнату. Следом за ней прошмыгнули две девушки с корзинами. «Я леди Эбер, жена лэра Влада. Муж велел позаботиться о твоем гардеробе. Он не хочет, чтобы его Наира выглядела нищенкой», — с легким высокомерием в голосе произнесла она, окидывая Марго придирчивым взглядом. «Не думала, что ты здесь задержишься надолго, Наира, поэтому не приготовила для тебя ничего». «Зачем же скромничать, леди Эбер?» — не смолчала Марго. «В шкафу достаточно одежды. Правда, вся она специфическая». «Естественно», — кивнула супруга Влада. «Все для того, чтобы ты смогла в первую же ночь соблазнить мужчину и закончить ритуал. Мне не нужна чужая девка в постели моего мужа. Приступайте». Марго слова сказать не успела, как девушки, слаженно орудуя линейками и сантиметровыми лентами, обмерили Марго от макушки до пяток, после чего, сообщив, что все будет готово через сутки, удалились. «Что жаль, Марго, а теперь давай поговорим». Леди Эбер, пристально глядя на Марго, села на стул и сложила руки на груди. «Что в тебе такого, что мужчины готовы устраивать дуэли, чтобы заполучить тебя в Наиры?» «Ум, красота, магия, легкость в общении», — начала загибать пальцы Марго. Она никогда не любила самоуверенных дамочек с пренебрежением смотрящих на других. «Искренность, огромная сила, целеустремленность, доброта, тяга к знаниям, скрытые таланты. Еще у меня прекрасная фигура и красивые глаза. Как считаешь, леди Эбер, этого достаточно, чтобы за мое внимание боролись ваши мужчины?» Леди Эбер от негодования не сразу нашла, что сказать. Марго же с напускной безмятежностью смотрела в окно, гадая, куда спрятался Рыська, потому что с появлением гостей он из комнаты исчез. «За твое внимание?» Леди все же взяла себя в руки и даже сумела снисходительно улыбнуться. «Ты ошибаешься, Альтар, им безразлично твое внимание, твое мнение и твои желания. Они хотят твою силу. А знаешь почему?» Леди наклонилась, вперив в Марго острый как бритва взгляд. «Потому что у любого проклятия есть ограничение, дающее возвратное действие. Проклятие Альтар спадет, когда на трон сядет дитя леса». «И?» Это Марго заинтересовало. Может быть, удастся разузнать хоть что-нибудь? «Если в тебе действительно сила леса, как утверждает мой муж, то они заставят тебя рожать Альтар, пока хоть один из них не будет достаточно одарен, чтобы возвести его на трон». «А его отец получит дополнительную власть», — закончила Марго. «Власть», — презрительно воскликнула леди Эбер. «У старших родов достаточно власти, чтобы тешить их самолюбие. Тот, кто снимет проклятие, получит намного больше. Он станет героем. Его имя будет выбито на ледяных скрижалях. Слава в веках! Вот наивысшая цель ледяных магов! Со злой иронией закончила она. Это мы еще посмотрим. Тихонько пробормотала Марго, сжимая кулаки, но Эбер ее услышала. «Ты подписала контракт сосуда, тебя выбрал в Наира герцог Влад Оукхен, второй после повелителя. На твой счет зачислена крупная сумма. У тебя, как и у меня, нет выбора. Влад хочет наследника». «А я тут при чем?» — огрызнулась Марго. «Меня не спрашивали, что хочу я. Увезли в ледяные чертоги, просто поставив перед фактом. Думаешь, я счастлива? Не более твоего. И если тебе останется ребенок, то что будет у меня, ты об этом подумала?» «Деньги», — презрительно скривилась леди Эбер. «Вы все здесь ради денег. Я слышала выступление во время завтрака, так что не стоит разыгрывать из себя благородную жертву. Завтра, когда на твоей руке появится знак принадлежности, Лэр Влад придет к тебе, и постарайся зачать с первого раза Наира». Леди Эбер встала, гордо расправив плечи. «Я дам согласие на ритуал, но если он захочет, чтобы ты выносила и родила ему ребенка...» Она на мгновение замолчала. «Лучше убей себя сама». «Что? Леди Эбер, что это значит?» Но леди уже хлопнула дверью, оставив Марго в полном раздрае. «Ничего не понимаю. Ритуалы рождения ребенка никак не связаны между собой?» Задала Марго вопрос горам за окном и, усевшись на подоконник, попыталась как можно точнее вспомнить разговор. Однако ее уединение длилось недолго. Дверь опять распахнулась, и в комнату ворвалась вторая знакомая по завтраку леди. Одной рукой она тянула за собой недовольную Эбер, во второй держала лист бумаги. «Леди Марика, я уже решила свои вопросы с Наирой Лэра Влада», — устало сообщила Эбер, бросая на Марго предостерегающий взгляд. Та в ответ скептически приподняла бровь. «Мы теперь подружки?» «Наирой твоего мужа? Даже не мечтай!» — отрезала новая гостья, не обращая никакого внимания на сидящую на подоконнике Марго. «Леди Ганновер дала мне результаты замера силы». Она потрясла перед лицом Эбер листом бумаги. «Это алтар стоит выше всех. Они даже цифру напротив ее имени не поставили, такой высокий результат. Ты понимаешь, что это означает?» «Что вы невоспитанная хамка», — подала голос Марго, спрыгивая с подоконника. «Как открывается дверь, знаете?» «Я леди Марика, невеста повелителя», — выпрямила спину холеная высокая блондинка. «И от моего решения зависит, ляжешь ты под моего мужа после нашей свадьбы или достанешься кому-то другому». «Невеста?» Неприятно кольнуло в сердце. Сейчас, когда не нужно было вести себя тихо и незаметно, Марго смогла ее рассмотреть. Высокие скулы, светло-зеленые глаза, курносый нос, пухлые губы. Такое кукольное личико больше подошло бы невинной девочке, чем высокомерной стерве. Леди Марика успела переодеться в темно-зеленое бархатное платье, расшитое по подолу и рукавам жемчугом. Жемчугом была украшена высокая прическа леди и остроносые туфельки. Марго подумала, что если бы не брезгливая гримаса на лице, то она была бы весьма хорошенькой. «Бедный Ролан! Что же ему так не везет?» — сочувственно покачала головой Марго. «Наверное, грешил много». «У нас должно быть все самое лучшее», — не слушая ее, громко заявила Марика. «И ребенок тоже. Леди Ганновера сначала была против того, чтобы использовать себя для зачатия, но я ее убедила, что сильный наследник возвеличит род владыки еще больше. Я дам согласие на ритуал». Марго заметила, как с облегчением выдохнула Эбер. Нет, ну наглые особы, они все решили и распланировали. А согласие повелителя не требуется? Скрестила она на груди руки. Ты пока еще ему не жена. Это вопрос нескольких недель, окинул ее надменным взглядом Марика. Достаточно одобрения его матери и деда. А старейшина согласен со мной и поддержит твою кандидатуру. В этом вопросе Ролан ничего не решает. Вот как. Очень любопытно. Вкрадчивый голос раздался так неожиданно, что Марго вздрогнула и завертела головой в поисках его источника. Ролан, опершись на косяк, стоял в дверном проеме, ведущем наполовину Влада, и смотрел только на Марику. На согнутой руке владыки лежал рыська и довольно щурился. «Я услышал довольно много интересного сегодня, леди Марика». Ролан поднял руку, призывая открывшую рот девушку к молчанию. «Тебе надлежит отбыть вместе с леди Ганноверой и не появляться в ледяных чертогах до тех пор, пока я не позову». «Но, дорогой...» Леди Марика побледнела и молитвенно сложила руки. «В чем я перед тобой провинилась?» «Ты пыталась принимать решение за меня», — холодно перебил ее Ролан. «Этого я не потерплю». «А как же наша свадьба?» «Откладывается». «Ух, какой строгий». Марго отвернулась к окну, чтобы не выдать эмоции случайным взглядом. «Но мог бы появиться и позже. Я только хотела спровоцировать твою любимую невесту на откровенный разговор». Леди Марика попыталась что-то сказать, но была остановлена новым властным жестом, и спустя мгновение Марго осталась в комнате наедине с раздраженным повелителем.